Брат некий по имени Иоанн, от Приморья устремившись, пришел к святому сему великому отцу Филимону и, обняв ноги его, сказал ему: «Что сотворю, отче, да спасуся? Ибо ум мой носится и парит туда и сюда, где не следует». И он, помолчав немного, сказал: «Сия болезнь душевная есть принадлежность тех, кои внешней суть, и в них она пребывает, и в тебе она есть, потому что ты не возымел еще совершенной любви к Богу, еще не пришла в тебя теплота любви и познания Его». Говорит ему брат: «Что же мне делать, отче?» Тот сказал ему: «Поди, возымей сокровенное поучение в сердце своем, и оно очистит ум твой от всего». Брат, не будучи посвящен в то, что этим сказывалось, говорит старцу: «Что же это за сокровенное поучение, отче?» И он сказал ему: «Поди, трезвися в сердце своем и в мысли своей трезвенно, со страхом и трепетом говори: Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Так преподает новоначальным и блаженный Диадох. Брат пошел и, содействием Божиим по молитвам отца, успокоившись, усладился таким поучением немного, но потом это услаждение отошло от него, и он не мог уже трезвенно совершать такое делание и молиться, почему он опять пришел к старцу и сказал ему о случившемся. Старец говорит ему: «Теперь узнал уже ты путь безмолвия и умного делания и вкусил происходящее от того сладости. Имей же сие всегда в сердце своем. Ешь ли, пьешь ли, беседуешь ли с кем, в пути ли находишься или в келье сидишь, не переставай трезвенную мыслью и неблуждающим умом молиться такую молитвою, петь и поучаться в молитвах и псалмах. Даже при исправлении самых необходимых потребностей своих не давай уму своему быть праздным, но заставляй его сокровенно поучаться и молиться. Так можешь ты уразуметь глубины Божественного Писания и сокрытую в нем силу, и дать уму непрестанное делание, да исполнишь апостольское слово, заповедующее непрестанно молитеся. Внимай же себе тщательно, и блюди сердце свое от приятия худых помыслов или каких-нибудь суетных и неполезных, но всегда, и когда спишь, и когда встаешь, и когда ешь, и когда пьешь, и когда ведешь беседу, пусть сердце твое тайно, мысленно то поучается в псалмах, то молится: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Также, когда поешь псалмы языком, внимай, чтобы не говорить одного устами, а в другом парить мыслью». Брат спросил его еще: «Много суетных мечтаний вижу я во время сна». Старец сказал ему: «Не ленись и не малодушствуй, но прежде чем заснешь, многие сотвори молитвы в сердце своем и противостой помыслам и покушениям дьявола водить тебя по воле своей, то воспримет тебя Бог. Сколько сил есть заботься о том, чтобы засыпать с псалмами в устах и умным поучением, и никак не позволяй по нерадению уму своему принимать чуждые помыслы. Но с какими помышлениями молился ты, в тех поучаясь, склонись и наодр, чтобы и когда будешь спать, они пребывали в тебе, и когда пробудешься, собеседовали с тобою. Проговаривай также и святый символ православной веры, прежде чем заснешь. Ибо православствовать о Боге есть источник и охрана всех благ». Еще спросил его брат: «Сотвори любовь, отче, скажи мне, какое делание имеет твой ум? Научи меня, чтобы и мне спастись». Он сказал ему: «Зачем ты это любопытствуешь знать?» Тот встал, обняв ноги святого и, лобызая их, умолял его сказать ему это. Старец довольно времени спустя сказал: «Не можешь ты еще понести сего. Давать каждому чувству пригодное дело свойственно мужу, обыкшему вращаться в благах правды, и невозможно дара сего сподобиться тому, кто не стал совершенно чист от суетных помышлений мира. Потому если ты истинно желаешь сего, держи сокровенные поучения в чистом сердце, ибо если прибудет в тебе непрестанно молитва и поучение в писаниях, то отверзутся очи души твоей, и будет в ней радость великая, и чувства некое неизреченное и горячее, при согрении от духа и плоти, так что весь человек станет духовным. Итак, ночью ли или днем сподобит тебя Бог нерассеянно помолиться чистым умом, оставь свое молитвенное правило. И сколько сил есть, простирайся умно-сердечно прилепляться к Богу. И Он просветит сердце твое в духовном делании, за которое ты принялся. К сему присовокупил он. Некогда пришел ко мне один старец, и когда я спросил его об устроении его ума, сказал мне: «Два года прибыл я в молитве пред Богом, от всего сердца умоляя Его прилежно, да дарует Он мне, чтобы непрестанно и нерассеянно впечатлелась в сердце моем молитва, которую предал Он ученикам Своим. И великодаровитый Господь, видя труд мой и терпение, подал мне просимое». И вот еще, что он говорил ему: «Помыслы о вещах суетных, бывающие в душе, есть недуг празднолюбивый и предавшийся нерадению души. Почему нам надлежит по Писанию всяким хранением блюсти ум свой, разумно петь без рассеяния и молиться чистым умом? Итак, братья, Бог хочет, чтобы мы являли к Нему свое усердие, во-первых, трудами подвижничества и доброделания, потом любовью и непрестанной молитвою, и Он подаст нам путь спасения. Явно же, что нет другого пути, возводящего на небо, кроме совершенного удаления от всего злого, стяжания всего благого, совершенной к Богу любви и сопребывания с Ним в преподобии и правде, так что, когда у кого будет сие, то он скоро востечет к небесному лику. Но при сем всякому желающему взойти на высоту неотложно надлежит умертвить уды, сущие на земли. Ибо когда душа наша усладится созерцанием истинного блага, то уже не возвращается ни к одной из страстей, возбуждаемых страстью греховную, но от всякого отвратившись телесного сладострастия, чистою неоскверненную мыслью приемлет явление Бога. Итак, нам потребно великое себя хранение, много телесных трудов и очищения души, да вселим Бога в сердца наши, чтобы прочее безгрешно исполнять божественные Его заповеди, и чтобы Он сам учил нас блюсти твердо Его законы, испуская, как солнечные лучи свои, на нас воздействие, вложенную в нас благодатью Духа. Трудами и искушениями должны мы очистить образ, по коему были созданы разумными и способными воспринимать всякое разумение и Богу уподобление, нося чувства чистые от всякой скверны, через приплавление их некако в пищи искушений и притворяемы бывая в царское достоинство. Бог и человеческое естество создал причастным всякого блага, могущим мысленно созерцать ликование ангелов, славы, господств, силы, начала, власти, свет неприступный, славу пресветлую. Но когда исправишь ты такую добродетель, смотри, да не превознесется помысел твой над братом, потому что ты исправил ее, а он понерадел, ибо это начало гордости. Когда борешься с какой страстью, смотри, не унывай, и не малодушествуй от того, что брань стоит упорно, но восставь, повергни себя пред лицем Бога, от всего сердца говоря с пророком: «Суди, Господи, обидящих меня, ибо я не силен против них». И Он, видя смирение твое, скоро пошлет тебе помощь свою. Когда идешь с кем в пути, не принимай суетной беседы, но дай уму духовное делание, которое Он имел, чтобы прибыло в нем сие благое навыкновение и забвение мирских сластей, и он не исходил из пристани без страсти. Такими и многими другими словесами огласив брата, старец отпустил его. Но спустя немного времени он опять пришел и, начав речь, спросил: «Что мне делать, отче? В ночном моем служении отягчают меня сон и не дает мне трезвенно молиться и побдеть побольше, и я хочу брать в руки работу, когда пою». На это старец сказал: «Когда можешь молиться трезвенно, не касайся рукоделия. Когда же объят будешь дреманием, тогда, подвигшись немного против помысла, притя ему, коснись рукоделия, Тот опять спросил: «Ты сам, отче, не отягчаешься сном во время служения своего?» Старец сказал: «Не так-то легко. Однако же, когда нападет иной раз дремание, немного подвигнусь. Но начинаю читать сначала Евангелие от Иоанна, возводя к Богу око ума, и оно тотчас же исчезает. Похоже, на это поступаю я и в отношении к помыслам. Именно, когда найдет какой из них, я встречаю его как огонь, со слезами, и он исчезает. Ты же еще не можешь так вооружаться против них, но паче держи сокровенное поучение и усердствуй совершать установленные святыми отцами как дневные молитвословия, как-то часы третьи, шестые, девятые и вечерню, так и ночные службы. И всеми силами старайся ничего не делать по человекоугодию, и берегись иметь вражду с кем-либо из братьев, чтобы не отдалить себя от Бога своего. Старайся также хранить мысль свою нерассеянную, всеусердно внимающую внутренним помыслам. Когда, бывая в церкви, имеешь намерение причаститься святых Христовых тайн, не исходи из нее, пока не получишь совершенного мира. Став на одном месте, не отступай оттуда до самого отпуста. В себе же помышляй, что находишься на небе, со святыми ангелами Богу предстоишь, имея восприятие во в сердце свое. Готовься же к сему со страхом и трепетом, чтобы не недостойно сопричастником быть святых сил. Добре таким образом вооружив брата и предав Господу и Духу благодать его, старец отпустил его.